Глава 11. В ремонтной бригаде Альбертика. Это ж с ума сойти, во что человек может превратиться на почве трезвости. Вот Изюм бросил пить и превратился в такого моралиста, хоть святых выноси. Во всем же надо и меру знать. Уж очень он стал назидательным. И то не скажи, и так не выражайся. Сёмку Морозова, лучшего штукатура всея Руси, из бригады Альбертика. Он вообще замудохал. Вот ты, говорит, сам себя послушай-ка, что ни слова, то блядь. Как так можно, не понимаю. А что, недоумевает Сёмка, слово как слово. Кто его у нас в стране не знает? Ну неужели нельзя как-то без него обойтись? Сёмка лишь плечами пожимает. А как, спрашивается, без него обойтись? И главное, зачем? Это ж напряжение какое. Говори и все время думай, что говоришь. А работать когда? Работа она ждать не любит. Так что, алло, Изя, кончай, блядь, свои лекции для кормящих матерей. Но ведь иначе можно выразиться, не отступает Изюм. Иносказательно. Можно «блин» говорить, как интеллигентный человек. «Блин?» — прищуривается Сёмка. «Ты кто, блядь, кондитер?» Ну, Сёмка тот ладно, он хоть штукатур от бога. Стенку шпаклюет она, как зеркало. Краску кладет, засмотришься. Рука прям, как асфальтовый каток, ровная, тяжелая, не дрогнет. Это потому, что Сёмка тоже не пьет. То есть пьет, конечно, но не постоянно, а запоями. Поболеет, отваляется с неделю. Это ж все равно, что грипп перенес. И потом месяца полтора пашет, как ласточка. В сторону спиртного и не смотрит. Чего не скажешь о самом Альбертике, который прикладывается постоянно. Клюкает, тяпает, цедит, хряпает. Но не признается. Что придумал? Заливает зелье в банку из-под сока и время от времени, где там моя баночка, жажду утолить? Жажду. Тут Изюм как-то потянулся тоже, жажду утолить. Глотнул и плюнул. Водяра. Оттого и не клеится у него у Альбертика. Работают они, скажем, а Альбертик каждые 10 минут. Я покурить. А от самого пивом за версту несет. Изюм-то чует, сам давно завязал. Главное, Изюму ничего объяснять не надо. Прошел весь этот путь. Такой же был. Да я всех круче, я супер короче пупер, всех вас имел, переимел, я все умею, из камня могу розочку вырезать, только в интернете гляну как. А ночью проснешься? И вся твоя жизнь перед тобой такой раскинется необъятной помойкой. Ну и говно ж ты несчастная, думаешь. Надо было не пить, а розочку вырезать. А теперь с этим все. С этим кончено. Нет, бывает, конечно, что дико хочется выпить. Особенно пиво зимой. Прям вот пойти, купить бутылки 3-4 и жандарахнуть. И еще жандарахнуть, и еще дрожжи вот эти, этот запах ненасытный, этот вкус. Так Изюм что? Нашел, как выйти из положения. Он в хлебопечку побольше дрожжей херакс испечет хлеб, и тот пахнет на весь дом, и с чаем его, с чаем. Изюм ест, пьет, запах вдыхает. И себя такого хорошего хвалит. А Альбертик, ну сколько можно врать? Сколько можно за нос водить окружающую среду? Взять его сердечные дела, кобелиные. Он еще одну бабу завел. Теперь у него... Стоп, это ж считать надо, пальцы загибать. Это уже не арифметика, а высшая, блин, математика. Жена, значит... Плюс Галя, плюс еще две нимфы. недавно заявился к Изюму с одной из нимф. Посидел. «Дай машину», — говорит. «Покажу девушке живописные окрестности». «А на своей чего не показать?» «Да мою на живодерню надо отволочь». «А сам уже такой хороший-хороший». И Изюм ему сурово: «Идите ногами гулять, заодно проветришься. Какая разница, каким путем живописать эти, блин, легендарные окрестности?» Звонит тот всегда внезапно и сваливается на тебя так, что и причины не придумаешь отвертеться. «Ты где?» «Ну а где он, Изюм?» «Дома, само собой». «Альбертик, мы вот с ребятами на рыбалку приехали, а тот ни хрена не клюет. Можно я подскочу?» «Что тут скажешь?» «Ну, подскакивай». Изюм от прошлого его визита еще не оправился, когда тот с женой и ребенком приехал сюда мириться, воссоединяться на лоне природы. Изюм, гостеприимный хозяин, на кухне стоял и плакал, лук нарезал колечками. А они все: «Ой-ой, птичка!» И к клетке с попугайчиком Федей. И через минуту является: «А чего-то он не дышит». «Как не дышит? Он у меня тут час назад круги нарезал, как ракета». Смотрит Изюм, а в руке у Альберта Федя дохлый, но теплый еще, и глаз один так полузакрыл, точно смотрит на Изюма и, как в фильмах, просит отомстить за свою гибель. Любимая птица Костика. Они с матерью купили его на птичьем рынке. Такая славная птичка, и так четко произносил «супержопа» по каждому поводу. Это ж какое трагическое шапито ждет Изюма в ближайшие выходные. Позвонил он Марго. Та вне себя от ярости. Но делать-то нечего. «Клетку убери в сарай», — говорит. «А Костику скажем, что Федя улетел на юга жениться». Изюм говорит Альбертику: «Давай, езжай завтра, покупай мне попугая». А тот: «Ну, он же и у тебя мог сдохнуть». Любой нормальный гость после такого случая закрыл бы ассамблеи года на два. А этот нет, ему водяра все воспитание по уши залила. «Так вот, заскочу к тебе на полчасика», — говорит. И когда уже в калитку заходит, так небрежно роняет: «Правда, я не один». А позади смотрит Изюм, а за Альбертиком вышагивает такая, такая, фью! И у Альбертика вид, точно он не знает, что она за ним идет. Изюм стоит, как кролик в Винни-Пухе. «Как, мол, вас только двое?» И неловко ему спросить: «А это что еще за шмара, прости господи?» Собрал, конечно, на стол кое-что. Сидят они. И Альбертик к этой своей баночке туда-сюда прикладывается. Вышла нимфа покурить. Аня, что ли? Или Неля? Неохота уже запоминать всех его баб. Память-то не компьютерная. Малярша она, как выяснилось. Альбертик спрашивает: «Изя, можно мы у тебя переночуем?» «Ну, что прикажете отвечать старому другу?» Изюм думает: «Блинадзе, мне что теперь, повесить над дверью табличку «Публичный дом», выдавать белье по рублю и брать с гостей почасовую плату?» «Вон там в шкафу белье, — говорит, — на котором ты с женой и ребенком на той неделе спал. Отныне будешь ночевать только на нем. Заберешь, постираешь, привезешь». Другой бы смутился. А Альбертику все божья роса. Не сморгнул даже. И остались они. А ночью такой начался шапито. И у Изюма билет в первом ряду. Вернее, ему самому предлагалось на канате плясать, потому как звонит-то весь этот гарем на его домашний телефон. Альбертик тот предусмотрительно отключает мобилу, типа наработался как ишак, и ночью хочу отдохнуть. И чего он добился? То жена его, Маша, звонит Изюму, То Галя звонит, и тоже Изюму, и опять жена, и снова Галя. Одна угрожает: «Сейчас приеду, спалю твой шалман нах». Другая: «Ты его покрываешь с его шалавами, вражина, приеду камня на камня, от твоего борделя не оставлю». А Изюм со сна то Машу Галей назовет, то Галю Машей. Вконец растерялся и обозлился. «Женщина!» — говорит, так, чтобы уж не ошибиться. «Ну за что вы меня кошмарите? Приезжайте, заберите навсегда своего романтика и долбоеба». Погорячился. И зря. Обе дамы примчались на такси почти одновременно. Чего тут? Недалеко, из Обнинска. Причем жена и дочку прихватила в назидание, мол, полюбуйся, что твой папаша вытворяет. И сцепились обе прямо в прихожей. Галя у Маши клок волос выдрала, такой приличный клок, хоть парик мастери. Та взвыла и кинулась на нее с кулаками. Изюм бросился их растаскивать, ему-то пусть бы они позадушили одна другую. Но ребенка жалко, что за пример семейной любви для неокрепшей души. К тому же он боялся, что свинья, нюха то есть, совсем очумеет от шума, сорвется и загрызет кого-нибудь. Короче, кино не для нервных. У Маши полголовы лысой, у Гали морда расцарапана, свинья лает, рычит, готова всех растерзать. В прихожей тесно же, а они толкаются. Обувную тумбу свернули, зеркало на одном гвозде повисло, вот-вот упадет. И тут выплывает пьяненький Альбертик со своей полуодетой маляршей. Как там ее вчера звали? Изюм, хвать нюху за ошейник. Ибо та сильно озадачилась столпотворением, зубами клацает. И как заорет: проваливайте отсюда все со своей Сандрой Барбарой, или я сейчас свинью на вас травану. Короче, мат-перемат, шутихи-петарды, визг и плач невинно убиенных христианских младенцев. Хорошо, оба такси так и стояли на улице. Бывалые водители могут предсказать грядущие события куда точнее астрологов или метеорологов. Так что измочаленная компания с избитыми рожами вывалилась в ночь и с некоторыми перетасовками разместилась в фаэтонах для дальнейшего променада. А Изюм до утра уже не заснул. Даже не ложился. Порядок навел, подтер кровищу, зеркало заново повесил, запустил в стирку белье. Потом включил телек и от расстройства просмотрел всю «Аиду» от начала и до конца. Эта брюнетка была такой страстной, такой целеустремленной и четко выпивала свои принципы. И выглядела очень порядочной женщиной. Приятно было на нее смотреть. Но речь-то не о любви и даже не о выпивке, а о работе. Хотя именно в связи с постоянными алкогольными парами скромный бизнес Альбертика совсем захерел. Ничего у него не клеится. И приличные люди с ним уже работать не хотят. Потому и набирает тех еще специалистов, кто под руку подвернулся и кто полутрезвым оказался в данный миг бытия. Один просто дома у него живет, Петя такой, из молдавской провинции. Возит он Альбертика, ибо тот целый день тяпает по чуть-чуть и за руль сесть не может. Возит его и работает на объектах, хотя никакой не специалист. Взял Альбертик квартиру на ремонт, понабрал в бригаду подобных дебилов, договорился с заказчиком ламинат стелить. Комната 30 метров, да коридор, да кухня, ну и они пока работали, что-то там крутанули, что-то недовинтили, хлынули хляби небесные, как говорится в поздравительной открытке. Затопили, короче, весь материал. А ламинат дорогущий. 1500 метров. Бросились воду собирать. Вроде собрали, но пол все равно вздулся. Хозяин приходит, у него глаза на лоб. «Это «Это что еще такое? Альбертик, давай ему впаривать. Некондиционный товар, бракованная партия. Хозяин нихера!» И вынимает телефон. «Экспертизу заказывать». Тот сразу в раскол. «Так у вас тут потоп ненароком случился?» «Ага! Какой такой потоп? Кто его организатор посреди полного здоровья квартиры?» И в процессе выразительного диспута «пожалуйте вам справедливый штраф на 60 000 новый ламинат да перестилка». Вот так они все и косячат. Что-то взрывается у них, кого-то затопляет, и звонит он: «Ись, приезжай, посмотри». Приходится ехать. Вчера приезжает Изюм, там новый какой-то мужик. Выходит, опять Альбертик подобрал на вокзальной скамейке бомжа. И это понятно, ребята от неопределенности разбегаются по более выгодным заказам. Мужик такой странный. «А почему странный?» — спросил сам себя Изюм. «Нормальный мужик, то есть никакой, среднего роста, черноволосый, но уже седоват, а глаза синие, холодные и жесткие такие. Молчун. И работает тоже странно как-то. Видно, что старается и аккуратный, но и не то чтобы спец. Изюм попытался познакомиться, посоветовать, как ловчее дверь ставить, но тот такой, как дикий кот, зыркнул, буркнул и дальше делом занимается. Изюм, он же общительный, как доктор Айболит. Спросил, как того зовут, а вместо него Альбертик отозвался: «Сашок, смотри, у тебя тут плинтус маленько вылез». «Значит, Сашок. Ну и хрен с ним». Странно, что какое-то время тот занимал мысли Изюма. Кого он ему напомнил? Что-то музыкальное. И только вернувшись домой, сообразил кого. Того самого из любимой песни парня, который «подними повыше ворот», который «черный ворон, черный ворон» переехал мою маленькую жизнь. Именно такой и виделся Изюму, когда он слушал песню, и всегда страшно сочувствовал и переживал, хотя никакого ворота, кроме как намятой куртки, у того не было. Нечего повыше поднимать. И жизнь его, как узнать, маленькая она или жизнь как жизнь? Странно. Изюм весь вечер варил для Нюхи и Лукича рагу из костей и требухи, возился по хозяйству и под нос мычал себе, скулил: «Окрестись, мамаша, маленьким кресточком, помогают нам великие кресты, может, сыну твоему, а может, дочке, отбиваются рукой казенные часы. А ну-ка, парень, подними повыше ворот, и ля-ля-ля, и ду-ду-ду, и му-му-му». Сегодня праздник случился. Вечерком ненадолго, но дружественно и снисходительно погостевал у Надежды Лешек. Обычно любой его визит подготавливался обоими очень тщательно. Сначала он невзначай отзывался на одну из робких, но настойчивых смс-ок Надежды, по-прежнему умиравшей от страха и воображения. Что с ним произошло? Почему он молчит? Не заболел ли? Не обнищал ли окончательно? Не впал ли в тоску и в голод? Когда накал страстей и несчастий с ее стороны превышал уровень допустимого, Лешек проявлялся. Вначале неясно, как смутный лик Иисуса на Туринской плащанице. Мобила выкатывала ряд дебильных рожиц, которые Надежда ненавидела. Если она вела себя разумно, то есть, по его понятиям, культурно, то есть не взрывалась тирадой с давно устаревшими вопросительными и восклицательными знаками, а просто скромно молчала, он посылал какие-то шуточки, стайку-другую придурковатых анекдотов или псевдоодесский хохм с псевдоеврейским акцентом, таки да, и шо ви говорите? Если и дальше ее не оставляла выдержка, он снисходил до визита. Ненадолго, само собой, полчаса. Крайний срок — 40 минут. Происходило это примерно раз в 2-3 месяца. Почему так случилось, Надежда объяснить себе не могла, хотя обдумывала этот клинический, по ее мнению, случай упорно и подробно. Почему ласковый и заласканный мальчик, с младенчества заваленный игрушками и развлечениями, с детства вывозимый на моря, в леса, поля и круизы, занимавшийся всеми видами искусства, которые Надежде удалось на него обрушить, музыкой, живописью, театром, только не балетом. Надежда не любила балетных мужчин, с обтянутыми гениталиями и натруженными ягодицами, напоминающими поршни насоса, вообще считала, что мужчина должен быть физически незаметным. Короче, почему Лёшик вырос таким? Каким? — уточняла она у себя самой, и самой себе пыталась ответить, ну, таким неактивным к действию, индифферентным проявлению чувств, незаинтересованным таким, одиноким, можно уже смело сказать, равнодушным. Иными словами, Надежда пыталась понять, почему ее единственный ненаглядный ребенок вырос такой сволочью. Лешик был красив, высокий и худощавый, с густыми выразительными бровями, с темно-каштановыми волнистыми волосами, с которыми он вытворял, бог знает что, а они все росли и не выпадали, и когда их оставляли в покое, благодарно ложились на лоб и на плечи крупными небрежными волнами, как на картинах эпохи Возрождения. Словом, Лешик был очень хорош. Итальянистый тип лица, обаятельная пластика движений, глаз не оторвать. Все его сводные братья и сестры, о существовании которых мальчик не подозревал, были белобрысыми, курносыми, именно что незаметными людьми. И хорошо, что Надежда запретила себе появляться в Вязниках, ибо любой сосед или одноклассник слету опознал бы в Лешике папаню. Кроме того, он обладал прекрасным слухом и изо всех инструментов, на которых поочередно желал учиться, выбрал саксофон. Само собой, купленный Надеждой в дорогом магазине по простому ее прасолокупеческому принципу «чем дороже, тем надежней». На этом саксофоне он, когда охота приходила, иногда замещал заболевшего музыканта в группе с каким-то инфекционным названием. Не то скарлатина, не то инфлюенса. И играл очень здорово. Мягкий вкрадчивый звук, хорошая техника. Людям самым разным он очень нравился. Он вообще был обаятелен и талантлив. И в хорошем настроении любил поработать на публику. Особенно если публикой оказывалась мать, и порассуждать об особенностях своего инструмента, который называл просто сакс. Конечно, Надежда хотела бы видеть его художником, не потому, что он почти закончил училище 1905 года. Диплом получать не стал. Это ведь пошлость, все эти бумаги, свидетельства, рамочки, небось, у Андрея Рублева или гениальных пещерных художников никаких дипломов не было. И даже не потому, что, работая в издательстве, могла, не покривив душой, рекомендовать его в качестве художника и оформителя книг. А это была интересная, творческая и денежная работа. Нет. Не потому. Просто время от времени ей вспоминался один мальчик в ее детстве и юности, то тоже был очень талантлив и тоже прекрасно рисовал. Сколько портретов Надежды он сделал с неизменной внизу надписью «Дылда», за что регулярно получал по башке тем, что под руку попалась думкой с дивана, учебником, в крайнем случае туфлей, скинутой с ноги. Надежда всегда была чуть выше ростом. Так вот, Лёшек явился и сразу порадовал её своим видом. Он был чистеньким, культурно одетым, с промытыми блестящими волосами, традиционно даже скучновато подстриженным. Всё быстро объяснилось. Он теперь официант. Прошёл стажировку, работает в кафе. Название просвистело мимо сознания оглушённой матери. Надежда с обречённой, натянутой улыбкой минут 20 выслушивала про степени прожарки стейков, салат капрезе и лепёшки фокаччо. Далее Лёшек, который был хорошим рассказчиком, подробно описал шефа, су-шефа, пиццера, кто пиццу печёт, забавно изобразил даму, главного менеджера, как она незаметно подкрадывается и шепчет в ухо: «Отвечай, какие особенности у стейка рибай?» А также кальянщиком у Фусаила, которого коллеги зовут Михеичем. Живописал несколько эпизодов трудовых будней. Сидит девушка за столиком, грустная, одинокая, заказала только пиво, пьет его целый час и смотрит в окно. Я подхожу, потому что никто не хочет ее обслуживать. «Какие чаевые?» — с бокала пива. Спрашиваю: «Может, что-нибудь еще хочет?» «Нет, ничего». Я говорю: «Может быть, сладкое?» Она оживилась: «Да-да, сладкое. Что посоветуете?» «Ой», — отвечаю, — «сладкое меню я еще не выучил». «Как же так?» — восклицает девушка. «Сладкое! Это же самое главное!» Еще есть судомойка. Особо лет 70. Необыкновенная осанка, как у... Он замешкался, подбирая слово. «У балерины?» С пониманием встряла Надежда. Лёшек поморщился, поправил: «У негритянки. Лицо — печёное яблоко, а губищи такие ярко вызывающе накрашенные. Я говорю: давайте знакомиться. Я Алексей. А я непреклонная Анастасия». Осмотрела меня с головы до ног и говорит: «Главное, Алексей, не сдаваться. Никогда не сдаваться». Дальше новости скатывались на Надежду одна за другой, как арбузы с грузовика. Девушка появилась у Лёшика новая, кличка Ева Браун, потому что она любит всё немецкое. Тащится от Третьего Рейха, и все её инсталляции включают знаменитую фотографию, знаешь, гора обтянутых кожей скелетов где-то там, в Бухенвальде, что ли, брови сбривает совсем. Белые волосы поставлены перпендикулярно голове. Одевается фольклорно, стиль трахтен. Смастерила себе юбку и обшила подол подсолнухами, которые собственноручно отлила из олова. «Приходи в инфлюенцию, мать!» — пригласил Лёшек. «Поглядишь на наших ребят? Это чудо-психоделие!» «Не знаю, решусь ли». Вздохнула мать. Она еще не пришла в себя от прошлого экшена. Это была лекция о саксофоне. История создания и исполнительства. Все очень культурно. Для детей. Которую Лешек взялся провести в гостеприимных стенах своего клуба, чье руководство придумало вести такие вот лекции для будущих своих клиентов и их потомства. Надежда прискакала туда из парикмахерской, принаряженная в гранатовых бусах и серьгах, купленных в ювелирной галерее Марианских лазней. Явилась гораздо раньше назначенного часа, чтобы занять место в первом ряду, и вдохновленная, влюбленная в сына, в его кудрявую шевелюру, сощуренные синие глаза, в белые джинсы и белую майку, в мускулистые руки, легко и привычно держащие сакс, сидела в большом нетерпении. И ах, как блестяще он начал свой рассказ! Просто рассыпав перед слушателями, это были дети и родители, бабушки и внуки, яркий, мощный, чувственно округлый музыкальный пассаж. Затем наступила благодарная и благожелательная тишина. Лёшек опустил инструмент и негромко проговорил: «Господь Бог бросает поцелуи в пространство, на кого выпадет». Мог ли успешный брюссельский обыватель, трудолюбивый владелец мастерской духовых инструментов Шарль Жозеф Сакс вообразить, что фамилию его обессмертит один из сыновей, сообразительный и на редкость усердный мальчонка, со временем изменивший простонародное имя Антуан Жозеф на более изысканное Адольф? Надежда млела. Она кожей чувствовала внимание публики, знала, каким образом сын держит это внимание, и наслаждалась его звучным голосом, непринужденной повадкой, свободой, с какой он двигался по крошечной сцене, ни минуты не оставаясь в покое, и этим как бы иллюстрируя текучую прихотливость звучания инструмента, сверкающего в его руках. На сцене стоял только барный табурет, и время от времени Лёшек присаживался на него боком, откидывался, улыбался, порывисто вскакивал. Старший сакс и сам был далеко не промах, все же придворный музыкант. Он не только ремонтировал и строил духовые инструменты, но и искал и выводил закономерности распределения столба воздуха. Вновь инструмент взлетел к губам, новый пассаж распластал публику и улетел под потолок, замирая. Это помогало определить с наибольшей точностью сверление отверстий в стволах дудок. Причем, о прагматик-бельгиец, он не забывал каждое из 12 своих открытий оформлять соответствующим патентом, что приносило небольшой, но стабильный доход. Надо заставить его написать и самому начитать цикл лекций о музыкальных инструментах, думала возбужденная мать. Он чертовски много знает, а баритон просто бархатный, бархатный, и, главное, у него замечательный драйв рассказчика. Когда чувствует малейшую усталость слушателей, сразу переключается на инструмент. И это здорово. Интуитивно он сопоставляет и сталкивает слова и мелодию, и мелодии, как рычагом, воздействуют на слова. И вот наступило время, когда бывший простецкий Антуан, а ныне элегантный Адольф Сакс, решается на небывалое. Он полностью пересчитывает акустику старого громоздкого бас-кларнета, придает изогнутому раструбу форму чубука с четырьмя клапанами, чем значительно расширяет вниз зловещий регистр шалюмо, а сверху насаживает изогнутую трубку с мундштуком, к которому крепится трость. И, о чудо, нелепый и громоздкий, но такой искусный инструмент зазвучал намного ярче. Вновь чистый волнующий звук саксофона прорезал тишину зала. Публика зашелестела хлопками, пока не уверенными, можно ли хлопать в середине лекции, но и не хлопать было невозможно. А голос Лёшика с каждой минутой наполнялся все более теплыми обертонами. То звенел, то приглушенно падал, то восторженно поднимался все выше и замирал где-то там, наверху. «Он прирожденный!» — с волнением думала мать. «Прирожденный музыкант! Нет, артист! Разве в живописи он слабее себя проявляет? Сакса издавна будоражила мысль, как сгладить разность в силе и тембрах между группами деревянных и медных духовых. А почему бы не создать нечто до сих пор невиданное? Медный духовой инструмент со звукоизвлечением по принципу деревянного, дабы слились воедино узко звучащая группа дерева и мощная, прорезающая оркестр группа меди. Дальше он разошелся и даже разгулялся, демонстрируя то верха, то низы, то прогуливаясь по всем регистрам, то замедляя и останавливаясь на продленной тоскующей ноте, то в припрыжку пробегая вверх и вниз этажи длинной звуковой лестницы. И после того, как опустил инструмент, зал уже решительно зааплодировал лектору. Надежда хлопала со всеми, как безумная. Это был час ее личного триумфа. Мир действительно до сих пор не слышал подобного: мощный, чувственно округлый тембр, абсолютно ровный, выливающийся друг из друга регистры, куда там кларнету. А верхние звуки, выдуваемые почти без усилий, а удобство игры, ни одного отверстия, все прикрыто 20 клапанами. Это массивное, сверкающее металлом сооружение стало легче, чем обычный большой кларнет. Лешик воздел саксофон и потряс им над головой. Блеснул металл под лампами. У Надежды не было сомнений, что завтра очередь желающих обучаться на саксофоне выстроится к Лёшику с самого утра. Он успокоил ладонью зал, присел на барный табурет и долго рассматривал саксофон в своих руках, поворачивая так и сяк, словно увидел его впервые. Держал паузу. Публика ждала как миленькая. Адольф Сакс запатентовал свое достижение в 1846 году. Наконец проговорил Лешик, подняв голову. Кто схватился за новый инструмент? Конечно же, падки и на все оригинальное композиторы-французы. Бог искусства оркестровки Гектор Берлиоз уделил ему немало лестных страниц в своем знаменитом большом трактате об инструментовке. Под мрачный плач саксофона в бурю тосковала о Вертере осиротевшая Шарлотта у Массне. Лешик поднес инструмент к губам, и тот зашелся в безутешной мольбе. Все эти безе к драме «Орлезианка» млел под саксофон от любви к невесте робкий юноша Фредерик. Вновь изысканное очарование мелодии тревожит и ласкает наш слух. Кудесник Равель, оркеструя томительно чувственное однообразие вариаций «Болеро», саксофонов не пожалел. Их там целых три. И, наконец, богоданная «Ромео и Джульетта» Прокофьева, где тема любви извивается волшебно гибкой змеей. Здесь последовал долгий-долгий пример, минуты на четыре. «Когда?» — думала Надежда. «Когда он умудрился так блестяще подготовиться к этой лекции? Ведь он только три дня назад, походя, сообщил об этой идее. Талант, сука! Талант!» — горестно думала Надежда. «Папанин талант! Сука! Сука!» И все же, тихо, совсем тихо проговорил ее талантливый сын. «Нет, в упоительно разнообразное сплетение тембров группы деревянных симфонического оркестра саксофон не вписался. Уж слишком ярким, слишком специфичным оказался звук гениального изобретения мастера Сакса. Он приблизился к кромке сцены, оглядел публику, пристально и торжествующе. Увидел мать в первом ряду, он близорук, и подмигнул, вскинул обе руки. Подлинное время этого чуда-инструмента наступило в 20-м столетии, когда, перекочевав через океан, этот сверкающий металлом монстр попал в руки и уста американских негров. Тут зазвучала всем известная мелодия из мюзикла «Хеллоу, Долли», и зал взорвался аплодисментами, настраиваясь на джазовые и блюзовые примеры и надеясь, что музыкальные вставки в этой части рассказа окажутся более длительными. И слушатели не ошиблись. Примерно с этой минуты Лёшик с растрепавшимися по лбу и глазам кудрями принялся даже и не говорить, а выкрикивать полуфразы между громкоголосыми фонтанными выплесками саксофона. И поначалу это выглядело выигрышным контрастом слегка академическому исполнению музыки в первой половине лекции. Только в их устах инструмент зазвучал чарующе разнообразно, от причудливых шлепков языка по трости до истерично виртуозного альтиссимо, от пианиссимо в изысканных импровизациях на темы спиричуэлс до вопли и режущей пассажи нот высокого регистра. Только великому созвездию чернокожих виртуозов импровизации оказалось под силу хрип и стон и вопли, вопли, режущие ухо, продемонстрировать миру конгениальность саксофона и всей джазовой музыки. У Надежды заложило уши. Одуревшая, она сидела в первом ряду, не понимая, что это, к чему, зачем он это. Ну, есть же джазовый, прекрасный, певучий, блюзовый. Ой, какой ужас! Саксофон Лёшика продолжал наяривать на фортиссимо пронзительные, режущие, словно для звуковой пытки, выхлопы. Несколько родителей с детьми или бабушек с внуками поднялись и стали выбираться из зала. «Эти, — подумала Надежда, провожая глазами убегающих, — эти вряд ли завтра выстроятся в очередь на учебу». Алёшик, как бесноватый, изгибался, скакал, мотался по сцене с хрипящим саксофоном в руках, будто напрочь и вдруг лишился способности на нем играть и сейчас только выдувал и выдувал те звуки, что подворачивались под пальцы, скрючивался в три погибели, прилаживая саксофон между ногами, что выглядело ужасно непристойно. «Вот оно!» — кричал он, отрываясь на мгновение от инструмента. «Вот они, нечеловеческие вопли изнасилованного! Экстаз музыканта, бьющего по ушам! Струя спермы самца-гориллы, мастурбирующего в лицо посетителям зоопарка!» Посетители зоопарка быстро покидали помещение клуба. Надежда тоже поднялась и скорым шагом, суетливо перебирая содержимое внутри сумки, искала ключи от машины, удалялась прочь от этого самца-гориллы. Это был ее сын, любимый сын, в которого ухнула она все молодые годы, каждую копейку, заработанную зверским трудом, а также преданность и одиночество. Одиночество и преданность принесла она на блюдечке этому самцу гориллы. По пути домой не отвечала на его звонки, потому что вела машину и потому что не хотела слышать его голоса. Но, войдя в дом, вынуждена была ответить. Он набирал ее номер каждые 5 минут. Когда, наконец, она ответила, спросил: «Ну как?» Задыхаясь и торжествуя, будто всего секунду назад завершил свою лекцию. «Ну, зачем ты?» — проговорила она горько и внятно. «К чему ты все это сделал? Вот так? Как?» — оживленно уточнил он. Кажется, в его голосе ничего, кроме любопытства, и не было. «Вот это сперма гориллы, струя и так далее, в лицо, зоопарку. И вообще вся эта подлость посреди прекрасной лекции». Он расхохотался. «Мать, да ты что? Чем тебя не устраивает сперма? Это же самое главное!» — проговорил в точности, как та девушка в ресторане, что заказывала сладкое. «А если я не интересуюсь, от чьей именно спермы ты меня родила, это еще не значит, что мне запрещено произносить сие сакральное слово». Ей в тысячный раз захотелось сказать: «Я тебя не рожала». Точно так же, как ей этого хотелось в его 4 годика, когда на ее отказ купить 218-ю машинку он восклицал: «Зачем ты меня родила, чтобы я страдал?» Говорить начал рано и сразу очень бойко. И чуть ли не с рождения был виртуозом-манипулятором. «Ну, понятно», — отозвалась она устало. «Весь этот зоопарк предназначался мне и только мне». Вспомнила, как прекрасно начинал он лекцию. Все продумал. «Сукин сын». «Конечно! А кому же еще?» — засмеялся Лешек, видимо, жуть какой довольный. «А ты думала, кому? Этому пенсионерскому клубу?» И пока она боролась с желанием бросить трубку, сам же ее и бросил на ближайшие 2 месяца. Пока трепались, пока чай пили, ну и пирогов из братьев Караваевых Надежда прикупила, Лешек с детства любил сдобу, ему 2 раза звонили еще 2 какие-то шалавы. Разумеется, последнее слово Надежда произносила мысленно. И во время непринужденного обмена репликами сына с собеседницей лицо старалось держать непроницаемым. В обоих случаях диалог был поразительно схожим. «Хей-хоп! Как дела? Может, встретимся?» И после небольшой паузы: «Ну почему ты так легко соглашаешься?» Все это время крутил картинки и людей телек, который Надежда вообще не включала. Алёшек врубал мгновенно, как только входил в дом, словно жаждал шумового фона не только для общения с Надеждой, но и вообще для жизни. Причем, если мать убавляла звук, он непринужденно и незамедлительно его восстанавливал. На сей раз, пока сын обменивался репликами с закадровыми девушками, Надежда с интересом уставилась в экран. Там шла передача про индийских то ли йогов, то ли совсем каких-то оголтелых, истощенных безумцев. Они ходили босиком по толченному стеклу, ложились на него, а некто, чьи толстые ноги анонимно и твердо стояли в кадре, колотил их дубинками по головам и по спинам и разбивал прямо на их организмах настоящие кирпичи. После чего испытуемый индус вскакивал и был как новенький. Надежда подумала о пределе человеческой выносливости. Она знала, что всю эту ночь после ухода Лешика не заснет ни на минуту, потому что лет уже 15, как он вот так же колотит по ней дубинками, заваливает кирпичами и обрушивает молот. «Лешик, — осторожно спросила она, — а сколько же там тебе платят в этой инфекции?» 20 рублей плюс чаевые, — бодро ответил сынок, имея в виду, конечно же, 1000, а не рубли. Вот тут Надежда всхлипнула. В их богатом издательстве ставка за нарисованную обложку книги была $400. Ее редакция постоянно нуждалась в талантливых ребятах, ибо работы было выше головы. «Сынок», — сказала она, — «я дам тебе больше. Только нарисуй уже что-нибудь». Лёшик утомленно ответил: «Мама, почему ты всегда погружаешься? Надо скользить, скользить». И какое-то время бесконечное рассуждал о том, как надо жить, медленно проводя по волосам ладонью, забыв, что остригся коротко для своего нового облика, и жест этот надо сменить хотя бы на время. И когда он ушел, наконец, а Надежда всегда в последнее время страстно мечтала об этом, чуть ли не с пятой минуты его визита, попутно размышляя, почему за подобные рассуждения она постороннего человека назвала бы мудаком, а когда всю эту пургу несет собственный ребенок, она мучительно пытается вслушаться и понять, и по возможности даже в чем-то согласиться, хотя очевидно же, что все это мудацкая чушь, мудацкая чушь, мудацкая чушь. Словом, когда он ушел с Богом, Надежда все сидела и смотрела в экран. Чертовски длинная оказалась передача. И там непонятных ей садомазохистов колотили и мучили, и безуспешно пытались прикончить. Они все жили, как особо стойкие бактерии. «Как бы начать скользить?» — думала она. «Скользить, а не погружаться всю свою жизнь в битое стекло и кирпичи». Непростым мужиком оказался тот парень из песни про черного ворона. Изюм не то что приглядывался к нему как-то уж особенно, да тот и не торопился душу раскрыть. Работал хорошо, с каждым днем все лучше, но не то что подметки рвал. В разговоры ребят не встревал, права не качал, но по нему видно было, такому права качать и не требуется. Таких стараются обходить сторонкой самые безбашенные личности. Говорил мало и очень странно, городским правильным языком, без какого-либо акцента, а вот все равно казался иностранцем, не иностранцем, но чужаком. Будто его долго где-то учили, натаскивали, готовили, а потом забросили на нашу территорию в целях шпионажа. Он не употреблял слова, которые поганками расплодились в живой народной речи последних десятилетий. Вот в чем дело. Не матерился. Ни о чем не спрашивал, ничего не уточнял, но время от времени на какой-нибудь вопрос, совсем простой вопрос, не отвечал. Стоит, смотрит, будто смысла фразы не понимает. Хотя в другой какой-нибудь области слов разбирался отлично. К примеру, послали плиточника, Сережу, в Обнинск за кое-каким материалом, а он все купил по списку, а белый клей для керамики забыл. Ну и как прикажете работать? У тебя что, сколиоз? В сердцах спросил Изюм, которому не улыбалось терять тут еще часа два. Иди голову лечи. Тогда Сашок этот, шпион замаскированный, проговорил, слегка улыбнувшись: «Неправильно термин употребляешь. Склероз. Сколиоз — это другое». «А ты почем знаешь?» — поинтересовался уязвленный Изюм. И тот суховато ответил: «Я врач». «Врач?» — Изюм помолчал. Сильно удивился, честно говоря. Можно сказать, был потрясен. «Интересные врачи у нас тут обретаются. Видимо, медицина им настолько приелась, что лучше кистью махать и гвозди заколачивать». Вот не было печали, дался ему этот Сашок. Мало ли какие обстоятельства могут человека изъять из белого халата и выдать в руки мастерок и прочий неврачебный инвентарь. Может, он спирт налево пускал или кого на операции зарезал. Может, его только-только из тюряги выпустили. Хотелось Изюму поинтересоваться, мол, а ты какой специальности врач? Но Изюм язык придержал. Вот как-то умел человек делать лицо и всю свою личность недоступными, чтоб неохота была вопросы задавать. Видимо, черный ворон или кто там еще все ж таки переехал его маленькую жизнь. Но стал Изюм время от времени деликатно так, словно шарлотку готовил, интересоваться какой-то бытовухой, и Сашок этот стал помаленьку отвечать. Разок сели перекусить рядом. Изюм приволок пиццу, которую недавно освоил, с зеленым сыром и грушей, и заставил того попробовать. И мужик был поражен волшебством невероятного вкуса. Так и сказал, купив этим изюма с потрохами. — А сам ты с Обнинска или как? — спросил Изюм. — Не совсем. — С Боровска? Тот отхватил еще кусок пиццы, прожевал, покачал головой и сказал, нет, это что-то особенно изысканное, эта пицца. И Изюм заткнулся. Но попозже Сашок сказал, что снимает в Обнинске комнатушку в одной квартире в семье с тремя детьми. Люди хорошие, но покоя нет совсем. И детишки по очереди или вместе с копом болеют, так что он и лечит, и ночами бдит. И совсем уже осатанел от усталости. И тут Изюм оживился и заявил, что Сашок может запросто пожить у него, целая комната в его распоряжении, по крайней мере, до каникул, пока не приедет Костик, а даже если и приедет. Словом, уговорил его мотнуться, посмотреть на серединки, остаться на ночь, воздухом подышать, на небо ночное взглянуть. «У нас такая природа, ты чего?» «Обо всем забудешь!» Пока ехали, Изюм рассказывал про свои гениальные ноу-халяу. Все так и выложил. Про тапки светящиеся, про интерьерные разные мысли. Очень вдохновился присутствием собеседника. «Я думаю, мне сейчас надо такое что-нибудь замастырить, что-нибудь придумать такое, изобрести, например, тележку». «Что за тележку?» А вот которая бревна таскает. И говорил, радуясь, что его слушают и не делают, как это обычно бывает, козью морду. Сашок слушал молча и уважительно. Изюм глазом-то метнул пару раз убедиться, что тот без задней мысли. Нет, очень спокойно и уважительно слушал. А потом стал свое рассказывать про достижения современной медицины. Такие вещи — с ума сойти. Интересно, где у нас и кого так лечат, кроме олигархов, конечно. Вроде чип такой изобрели, микроскопический. Вживляют его под шкуру, как вот собачкам на опознание. И когда человек поглощает пищу, на его мобильный телефон поступает информация, как эту пищу воспринимает твой собственный организм, что полезно, а что как яд или просто мусор. Изюм прямо в восторг пришел. Понимающий парень, родственная натура, тоже ищет пути обновления мира. Он рулил и думал, вот человек, интеллигентный, спокойный, опять же, врач, а не бандит. Почему же от него веет такой опасностью, такой лихой дичиной, что ли, безудержной какой-то, свободой. Пытался додумать еще, осознать нечто важное и не мог сосредоточиться, ибо тот вдруг разговорился и говорил спокойным, гладким говором человека, который много сил положил на то, чтобы сойти за своего. Ох, надо ли было Изюму его к себе приглашать? «Сейчас вообще происходят потрясения основ», — говорил Сашок. «Люди пока не умеют соразмерить и разделить существование двух реальностей, подлинной и виртуальной. Еще теряются, когда одна проникает в другую. Например, есть такой парень, Вит Едличко. Он основал государство, назвал его Либерленд, то есть свободная земля. Небольшое, прямо скажем, государство, 7 квадратных километров. Где-то между Сербией и Хорватией. Ничейная земля, никак ее поделить не могут. Ну, он и подсуетился, этот Едличко. Ни одно государство в мире пока не признало его страну. Изюм засмеялся и сказал: «А что, идея отличная? Провозгласить, что ли, серединки отдельным государством? А с лесом, с прудами это будет побольше КМЭ, чем у этого завирального, как там его?» «Да-да», — невозмутимо отозвался Сашок, — «побольше. Если не учитывать того факта, что его государство высокотехнологично и владеет 1/4 всей криптовалюты в мире. А это огромные средства. Ну, и история знает случаи, когда государства образовывались, и их не признавали, а потом вынуждены были признать». Изюм осторожно промолчал, не зная, как ответить на эту речь политического комментатора, и, главное, не имея понятия, что такое криптовалюта. «И вот он раздает гражданство», продолжал его собеседник, глядя прямо перед собой на дорогу, приличным людям, само собой, и уверяет, что скоро многие государства признают его прекрасную страну. «Такой волшебник изумрудного города», — вставил Изюм, заворачивая на свою улицу и отметив, что у Надежды-то окна светятся, прямо сердце ёкнуло. «Значит, приехала, явилась, наконец, глянуть, что да как. Провести пару дней на воздухе. Соизволила Лукича повидать, который за 5 дней уже одурел от общества нахальной Нюхи». Как всегда, когда он видел ее освещенные окна, ему стало так легко, так тепло и немного грустно. Он предвкушал замечательный вечер с неожиданными пикировками, с кучей новостей, собачьими разговорами и подосадовал на себя. Какого рожна пригласил этого нудного типа, который тут лекции читает на тему «Удивительное рядом». Вот пропал, считай, вечер с Петровной. И когда ты научишься не соваться со своей подмогой к первому встречному, поперечному, сказал он себе и сразу возразил. С другой стороны, вот ведь и с Надеждой они подружились, благодаря этой его черте. Увидел, что человек нуждается в помощи. Подойди, поправь. «Предложи, помоги». Короче, открыл калитку, провел человека в дом, показал комнату, усадил за кухонный стол. Принялся щи разогревать и овощи резать. И Сашок этот самый. Кстати, что за манера? Человек серьезный. Его, вероятно, нужно Александром звать, не иначе. Хорошо бы уточнить. Тот помягчал, похвалил и комнату, и дом, и собак. Сказал, что очень у Изюма тут уютно. А Изюма вдруг осенило. Он понял, что вечер-то вполне может оказаться и не пропащим. Ты настоящего уюта не видал, — отозвался от плиты. — Мы попозже к соседке моей наведаемся. Увидишь настоящий уют и красоту. Там столько чудес разных, диковин со святой земли. И каждая на своем месте прям музей. Ну и разный там антиквариат, канделябры, спинетты, корсеты. И еще есть такой настоящий старинный оркестрион из тех, что по кабакам на Руси играли. Дребезжит и кашляет, трясется, но исполняет разлуку. Знаешь такую песню? «Разлука ты, разлука, чужая сторона». Его гость вдруг оживился. Приподнялся на табурете, опершись обеими ладонями о стол. «Оркестрион?» — воскликнул. «Ну как же! Это же у меня в детстве, в моем городе. Я 100 раз слушал такой оркестрион. Он у Гелеровского описан. Играл знаменитую «Гудел-горел пожар московский». Судьба играет человеком. Она изменчива всегда. То вознесет его высоко, то бросит в бездну без стыда. Он У одного человека стоял, у женщины, которая... Да что ты, все мое детство. В общем, внезапно и удивительно разволновался. Для такого сухого господина прямо-таки поразительно. Изюм и не думал, что этот доктор способен так возбудиться. Он выключил газ, вытер руки, снял фартук и решительно сказал: «Сейчас пойдем». «Что в самом деле? Петровна нас не покормит. Она не то, что некоторые, знаешь. Она такая эксклюзивная. А Лукича потом отведем, он только мешаться будет. Пошли, пошли, там столько всего такого оркестрионного! Зашибись!» Изюм и сам уже вдохновился. Он, как радушный хозяин, который перезнакомливает своих гостей, предвкушал, как станет свидетелем какого-нибудь интересного научного разговора двух этих незаурядных личностей. Вот так подарит их друг другу, и в дальнейшем, возможно, завяжется почти научное трио. Пока вел парня через двор на коротки, соорудил к Петровне свой собственный лаз. Три доски сдвигались, как мехи гармонии. Нырнул, и они за тобой, хлоп, и вернулись на место. Изюм перечислял диковины соседского дома. И печь изразцовая, заказанная у какой-то московской керамистки. Наверху настоящие скульптуры. Лукич и Пушкин, обнявшись, смотрят на резной буфет. Но, видимо, сегодня астрология в небесах того не форычила. Не сложилось сегодня дружное сообщество интеллигентов. Не вытанцевалась чайная церемония китайцев. Петровна была то ли расстроена, то ли уставшая, то ли приболевшая. Выяснить это Изюму так и не удалось, потому как едва он открыл дверь ее веранды и бодро крикнул в глубины дома: «Хозяйка, гостей не ждешь?» «Не жду», — отозвался ее голос, не празднично звонкий, рыжий, как любил Изюм, а тусклый какой-то и смурной. «Отнюдь не жду». И показалось в дверях гостиной хмурая. «Не до гостей мне сегодня, Изюм. Завтра давай». Изюм замешкался, смутился. Вот тена, а он-то расхвастался перед гостем, который где-то за его спиной неслышно и деликатно тушевался. Получается, наврал ему, что они такие с Петровной дружбаны. «А можно?» — попытался Изюм. Надежда крикнула: «Не можно! Ты человеческий-то понимаешь язык? Когда тебе ясно сказали, что...» И тут произошла абсолютно дикая вещь. Этот Сашук, чужак этот, бродяга-лектор по научной части, неслышно маячивший за спиной у Изюма и ни к чему не причастный, вдруг так по-хозяйски отстранил его, взбежал по ступеням веранды в гостиную, сразу попав в круг мягкого, но внятного света, и, глядя в лицо Надежды, глухо произнес: «Дылда». Изюм заледенел. А она? Это была вторая дикая вещь. Вместо того, чтобы возмутиться и турнуть обоих, она отшатнулась, обмякла, будто услышала приговор, и, не сводя глаз с того типа, неуверенно подалась вперед, как слепая, нащупала спинку стула, тяжело на него опустилась. «Аристарх», — проговорила чуть слышно. И потому, как они смотрели друг на друга, Изюм понял, что между этими двумя людьми простерлась целая жизнь, и счастливая, и непереносимая, и потерянная, проигранная, стертая в пыль. И ему стало так больно в груди, так больно стало, что даже удивительно, с чего бы. Он постоял еще посторонний в этой кричащей тишине, повернулся и молча вышел, прикрыв за собою дверь. А Сашок этот, или как там его, Аристарх, так и не вернулся к Изюму ночевать. Значит, что же, проговорили они всю ночь, или... И опять у него стало так больно в груди. Он вдруг подумал, с какой стати он, Изюм, называл ее Петровной, как пенсионерку какую-нибудь, вот дурак. И вновь всплывали в памяти обрывки той песни, которая теперь лепилась к ним обоим. А если вспомнится красавица-молодка, если вспомнишь отчий дом, родную мать, подними повыше ворот и тихонько начинай ты эту песню напевать. И все крутил и крутил сцену у Надежды, без конца вспоминая, как произнесла она это имя Аристарх, тяжелое, как артиллерийский снаряд. Произнесла обреченно, безнадежно. Нет, безутешно, словно стоящий перед ней человек давным-давно умер.